Его этот пират особенно обидел с непривычки. Посадить его не отказались. Он отсидел в два приема 18 суток карцера. Делается это так. Сперва выписывается 5 или 10 суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключенный начал протестовать и ругаться. И тут-то законно втирают ему второй карцерный срок. После карцера ему за буйство выписали еще 2 месяца бура, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячее, пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает все глубже, Гершуни пытался спастись теперь через санчасть. Он еще не знал цену ее начальницы, мадам Дубинской. Он предполагал, что предъявит свое плоскостопие, и его освободят от далеких хождений на известковый. Но его и в санчасть отказались вести. Экибастузский бур не нуждался в амбулаторном приеме. Чтобы все-таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать, по разводу остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели Полундра, психованный бывший морячок, и Коненцов стащили его за ноги с нар и так в кальсонах поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни, подготовленные к кладке, чтоб удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на известковый и только кричал «дайте брюки надеть», но его волокли. На вахте, задерживая весь 4000-й развод, этот слабый мальчик кричал «гестаповцы, фашисты» и отбивался, не давая надеть наручников. Все же Полундра и Коненцов согнули ему голову до земли и надели наручники, и теперь толкали идти. Их и начальника режима лейтенанта Мачеховского не смущало. Смущало почему-то самого Гершуни, как это он через весь поселок пойдет в кальсонах. И он отказался идти. Рядом стоял курносый собаковод-конвоир. Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул. «Ну что бушуешь? Становись в колонну. Посидишь у костра. Неужто работать будешь?» И крепко держал свою собаку, которая из рук его рвалась, чтобы достичь Володиного горла. Она же видела, что этот пацан сопротивляется голубым погонам. Володю сняли с развода, повели назад в бур. Руки в наручниках за спиной, стягивало ему все больнее, а надзиратель казах держал за горло и тыкал коленом под вздох. Потом бросили его на пол. Кто-то сказал профессионально деловито: «Так его бейте, чтоб...» И его стали бить сапогами, попадая и по виску, пока он не потерял сознание. Через день вызвали к оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора. Ведь когда волокли его, он хватался за камни. Зачем? На другом разводе также сопротивлялся идти Твердохлеб. Он и голодовку объявил. На сатану работать не будет. Презирая его голодовку и его забастовку, тащили и его силком, только из простого барака. И Твердохлеб мог дотянуться и бить стекла. Разбиваемые стекла резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счету нарядчиков и надзирателей. Аккомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет. И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВД, когда эти лагеря создавались. Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в одну бригаду, и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих, того же Павла Баранюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая. Западных украинцев, недавно от земли, еще не коллективизированной, не подгонять надо было, а впору, пожалуй, удерживать. Дней несколько мы считались чернорабочими, Но скоро объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта, с постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадиру кучу камней у бура, тех самых, за которые цеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно, и объяснили, что тот бур, который стоит, это только половина бура, а нужно теперь пристроить такую же вторую половину. И это сделает наша бригада. Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя. Стояла долгая сухая осень. За весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен, он дул тонко, щемяще, и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов бура. Ни поселок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша еще проволочная зона — не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадежности этой степи, по которой только первый рядок едва ошкуренных телефонных столбов пошел на северо-восток к Павлодару. Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и еще бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, который мел по степи. Да уж не обойтись. Проще повторить стихотворение, которое я написал в те дни на кладке бура. Каменщик. Вот я каменщик. Как у поэта сложено. Я из камня дикого кладу тюрьму. Но вокруг не город, зона, огорожена. В чистом небе коршун реет настороженно. Ветер по степи, и нет в степи прохожего, чтоб спросить меня, кладу кому. Стерегут колючкой, псами, пулеметами. Мало. Им еще в тюрьме нужна тюрьма. Мастерок в руке, размеренно работаю, и влечет работа по себе сама. Был майор. Стена не так развязана. Первых посадить нас обещал. Только лето. Слово вольно сказано. На тюремном деле галочка проказаю. Что-нибудь в доносе на меня показано, с кем-нибудь фигурной скобкой сообща. В переклич дробят и тешут молотки проворные. За стеной стена растет, меж стенами стена. Шутим, закурив у ящика растворного. Ждем на ужин хлеба, каш, добавка вздорного, а с лесов меж камня. Камер ямы черные, чьих-то близких мук немая глубина. И всего-то нить у них одна, автомобильная, да с гудением проводов недавние столбы. Боже мой, какие мы бессильные! Боже мой, какие мы рабы! Рабы! Не потому даже, что, боясь угроз майора Максименко, клали камни в перехлест, и цементу, честно, чтобы нельзя было легко эту стену разрушить будущим узникам, а потому что действительно, хотя мы не выполняли и 100% нормы, бригаде, клавшей тюрьму, выписывались дополнительные, и мы не швыряли их майору в лицо, а съедали. А товарищ наш, Володь Гершуни, сидел в уже отстроенном крыле бура. А Иван Спасский, без всяких проступков, за какую-то неведомую галочку, уже сидел в режимке. И из нас еще многим предстояло посидеть в этом самом буре, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно, надежно выкладывали. И в самое время работы, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря близ нас подъехал воронок, самый настоящий городской. Он состоял в штате конвойной части, только на боках не было расписано для сусликов «Пейте советское шампанское». Из воронка вытолкнули четверых избитых, окровавленных. Двое спотыкались, одного тянули. Только первый, Иван Воробьев, шел гордо и зло. Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостями и завели в готовое крыло бура. А мы клали камни. Побег. Что за отчаянная смелость? Не имея гражданской одежды, не имея еды, с пустыми руками, пройти зону под выстрелами и бежать в открытую, безводную, бесконечную голую степь. Это даже не замысел, это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас. А мы кладем камни и обсуждаем. Это уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался, но тот был глуповатый. Василий Брюхин, прозванный Блюхер, инженер Мутьянов и еще один бывший польский офицер выкопали в мехмастерских под комнатой, где работали, яму в один кубометр. С запасом еды засели туда и перекрылись. Они наивно рассчитывали, что вечером, как обычно, с рабочей зоны снимут охрану, они вылезут и пойдут. Но ведь на съеме не досчитались троих, а проволока вокруг вся цела. И оставили охрану на несколько суток. За это время наверху ходили люди и приводили собаку. И скрывшиеся подносили ватку с бензином к щели, отбивая собаке нюх. Трое суток они сидели, не разговаривая, не шевелясь, с руками и ногами переплетенными, скорченными, потому что в одном кубометре трое, наконец, не выдержали и вышли. Приходят в зону бригады и рассказывают, как бежала группа Воробьева. Рвала зону грузовиком. Еще неделя. Мы кладем камни. Уж очень ясно и вырисовывается второе крыло бура. Вот будут уютные карцерочки, вот одиночки, вот тамбурочки. Уже нагородили мы в малом объеме множество камня, а его все везут и везут с карьера. Камень даровой, руки даровые, там и здесь, только цемент государственный. Проходит неделя, достаточное время 4000 экибастузцев помыслить, что побег безумия, что он не дает ничего. И в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи, побег. Да это эпидемия какая-то. Снова мчится конвойный воронок и привозят двоих. Третий убит на месте. Этих двоих, Ботанова и совсем какого-то маленького, молодого, окровавленных проводят мимо нас, под нашими подмостями, в готовое крыло, чтобы там бить их еще и раздетыми бросить на каменный пол, и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих скромсанных и гордых? Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли? «Скорее, скорее, кончать надо левое крыло!» — кричит нам пузатый майор Максименко. «Мы кладем». Нам будет вечером дополнительная каша. Носит раствор Кафтаранг Бурковский. Все, что строится, все на пользу родине. Вечером рассказывают, и Ботанов тоже бежал на рывок на машине. Подстрелили машину. Но теперь-то поняли вы, рабы, что бежать — это самоубийство. Бежать никому не удастся дальше 1 километра, что доля ваша — работать и умереть. Дней 5 не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал, но будто небо все металлическое, и в него грохают огромным ломом. Такая новость, побег, опять побег, и на этот раз удачный. Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка, и все сошлось у вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них. И вот отменяется развод, и устраивают всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам. Ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Все время результат у них разный. До сих пор не знают, сколько их бежало. Кто именно, когда, куда, на чем. Уже к вечеру в понедельник, а нас не кормят обедом, поваров с кухни тоже пригнали на линейку считать. Но мы ничуть не в обиде, мы рады-то как. Всякий удачный побег — это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все именинники. Мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы. Мы вот убежали. И, глядя в глаза начальству, мы все затаенно думаем, хоть бы не поймали, хоть бы не поймали. К тому ж и на работу не вывели. И понедельник прошел для нас, как второй выходной. Хорошо, что ребята дернули не в субботу. Учли, что нельзя нам воскресенье портить.